Глава 24. Земля, год 58 после Великой войны. Аудиенция у короля 3. «Вижу, что вы готовились к встрече», – произнес король Полиса, обращаясь к Ивоалю. «Ваши знания о земле, ее истории, даже о довоенной литературе», – он мягко взглянул на Ив, – «сказать по правде удивляют. Вы говорите, что желаете нам помочь, и я, пусть это не покажется странным, верю вам. Я понимаю, что мы, наш уровень развития, для вас уровень дикарей, похуже, чем для нас, жителей Полиса, каннибалы с пустошей». «Это не так», — оборвала его Эвелита. «Вовсе мы вас не считаем дикарями. Космос полон жизни, но другой, совершенно на нашу не похожий. А вы, земляне, вы посмотрите на нас. Мы же с вами почти одинаковые. И наши миры, их природа, животные, они очень, очень похожи. И это большая редкость. Это почти чудо. Нет, мы не высокомерны. Мы пришли помочь братьям, оказавшимся в беде, а не недочеловекам». Иеремия помолчал, размышляя над словами Аевлянки. «Хорошо, раз так, Ив. Спасибо вам за ваши слова», – тепло поблагодарил он женщину и снова обратился к Ивоалю. «Скажите, что, по-вашему, пошло не так? Почему это произошло с нашим миром? Если все нормальные цивилизации минуют капитализм, коммунизм, идут дальше, летят к другим звездам, ведь вы знаете, что наши предки пытались, и у них ничего не вышло. Отчего же? Многое получилось. Русская революция, Китай, Куба, Северная Корея, Вьетнам дали огромный материал, опыт для будущих поколений. Не всегда положительный, но опыт ошибок бывает намного ценнее успешного опыта. В 20 веке революционерам Земли приходилось сражаться с настоящим чудовищем, с драконом мирового капитала. Маленькие, слабые страны, вставшие на путь революции, подвергались экономическим блокадам и военным нападениям со стороны более сильных противников. Народы лишались империалистами средств к существованию, а потом продажные СМИ стран Первого мира говорили всему миру: «Смотрите, им там совсем нечего есть, это все потому, что социализм неэффективен». Проходили десятилетия, и устоявших против контрреволюции революционеров сменяли бюрократы и карьеристы, которые либо превращали в прошлом революционные государства в далекие от коммунизма химеры, либо реставрировали в них капитализм, как это произошло с Советским Союзом. Первые играли на руку буржуазной пропаганде, демонизируя идеи коммунизма. Вторые повергали в отчаяние людей, смотревших в будущее с надеждой. «Ну и как же нам или нашим потомкам с таким-то богатым опытом не угодить снова в тот же капкан?» – спросил правитель. «Использовать его», – ответил Ивоаль. «Опыт? Ваш собственный, наш и опыт известных нам цивилизаций. Но ведь это работа для многих поколений. Здесь вы правы, Иеремия. Джей». «Что?» «Можете так меня называть, Ивоаль. Друзья?» — он бросил взгляд на сидевшего рядом генерала. «Меня обычно так и зовут». «Хорошо, Джей», — согласился пришелец. «В таком случае зовите и меня просто Эв». «Договорились», — сказал правитель. «Здесь вы правы, Эв. Чтобы вернуть землю на прежний довоенный уровень, потребуется столетие». При этих словах землянина аевляне переглянулись. «Но вы же не хотите сказать, что...» «У нас найдется столько времени, сколько потребуется, Джей», — заверил его Эвоаль. Правитель минуту помолчал, собираясь с мыслями. Несколько раз он бросал короткие взгляды на пришельцев, не решаясь задать вопрос, ответ на который он уже и так знал. «Прошу меня извинить, если мой вопрос покажется вам бестактным, Эв, но каков ваш возраст и какова продолжительность жизни аевлян?» – осторожно поинтересовался Иеремия. «Не вижу причины для извинений, Джей». «Это земная форма вежливости», — улыбнулся правитель. «Положение обязывает меня показывать хорошие манеры. Тем более в присутствии дамы», — он слегка кивнул головой в сторону Эвелиты. «У вас хорошо получается», — с улыбкой ответила ему Эвлянка. «Отвечая на ваш вопрос», — произнес Эвааль, — «скажу, что я родился 12,5 тысячелетий назад». Слова Эвааля произвели на землян впечатление. Помолчав какое-то время, Иеремия спросил: «Это не шутка?» «Нет, Джей», — ответил Эвааль, — «это не шутка. Что же касается возраста, то у аевлян это понятие не тождественно давности рождения». «Не понимаю». «Давайте я объясню вам», — сказала тогда Эвелита. «Прошу вас, Ив». Иеремия был рад слушать аевлянку. «Как уже сказал Эвааль, возраст и время рождения у нас не одно и то же». «Но если я родился 39 лет назад, то мне стало быть 39, а не 50. Это логично. Для землян. Для аевлян же уже много тысячелетий это не так». Иеремия и Харрис молча уставились на женщину. В их лицах читалось непонимание. «Вот смотрите», — продолжала она, — «наш корабль обнаружила Землю спустя 4899 лет после начала экспедиции. Эвааль сказал, что был рожден 12,5 тысяч лет тому назад. Это укладывается формально в рамки чисел, так как 5000 меньше 12. Но взять в пример меня или Альреса. Мне 719 лет, а Альресу 637. «Вы весьма хороши для ровесницы Жанны Д'Арк, Ив», — заметил Харрис. «Спасибо, генерал», — Эвелита снова улыбнулась. «Думаю, я даже постарше вашей Жанны», — уклончиво ответила она. «Говоря о возрасте, у нас принято учитывать лишь прожитое в базовой реальности время». «А разве есть какие-то другие, не базовые реальности?» — спросил правитель. «Есть многочисленные симуляции, виртуальные реальности, время в которых воспринимается по-разному. Проведенное в таких реальностях время называется субъективным временем. Человек, младший по базовому возрасту, субъективно может оказаться намного старше того, кто провел мало времени или вовсе не бывал в симуляции». «Кажется, я начинаю понимать», – медленно произнес Иеремия. «Это еще не все. Кроме симуляций, есть и еще кое-что. Нечто, что можно назвать машиной времени». Последние слова аевлянки заставили землянина вздрогнуть. Иеремия был готов поверить даже в путешествие сквозь время, если о них ему сказала бы эта удивительная женщина. Он, как и всякий, кто читал книги, мечтал в свое время о таких путешествиях. Будучи еще ребенком, он читал знаменитый роман англичанина, родившегося в позапрошлом веке, и смотрел замечательную кинотрилогию 1985-1990 годов. После было прочитано множество книг, просмотрено множество фильмов, пройдено множество видеоигр. Но «Машина времени» и «Назад в будущее» всегда оставались в числе его любимых произведений. «Значит, и это возможно», – медленно произнес он. «Ах, нет», – всплеснула руками Эвелита. «Не в том смысле, какой в это выражение вкладывали ваши фантасты. Путешествия во времени остаются фантастикой для нас, как и для вас. Я хотела сказать, что это как бы индивидуальная машина времени. Мы называем это архивацией. Это когда путешественник во времени прекращает существование на время. Это фактическая смерть, но смерть обратимая». «Потрясающе!» – воскликнул генерал. «И как? Не страшно?» «Вовсе нет», – ответила аевлянка. «Ты просто засыпаешь в одном веке и просыпаешься в другом, не отправляясь меж тем в виртуальные миры. Это очень здорово. Мы с Альресом как раз такие путешественники во времени». Она снова улыбнулась. «Мы находились в архивации почти 5 тысячелетий, и вот мне все еще 719, а Альресу 637. «Думаю, тут надо уточнить», — снова заговорил молчаливый Альрес. «Иф имеет в виду стандартные айвлянские годы», — он перевел взгляд с Харриса на Иеремию. «На Аиве сутки примерно равны земным. Планета получает столько же солнечного света, как и Земля. Оттого и жизнь на наших планетах развилась в похожие во многом формы. Не только мы с вами, но и, как уже сказала моя супруга, многие животные и растения наших миров похожи. Но в нашем году 710 дней. Значит, все названные цифры можно смело умножить на 2, уточнил Иеремия. Да, если вам не нужна стопроцентная точность, ответил Альрес. Значит, вам, правитель обратился к Ивалю, должно быть по меньшей мере 25 тысяч наших земных лет. Вовсе нет, ответил тот. Немногим более 4000 наших айвлянских. Если быть точным, 4411. 9000 земных. Что-то около того. Значит, де-факто вы бессмертны. Если говорить строго, то нет. Сама Вселенная не вечна. Она имеет начало и будет иметь конец. Но что касается жизни, технически мы можем жить, пока существует базовая реальность и связанная с ней изнанка или подпространство, как писали ваши фантасты, через которую наши корабли обходят открытое землянином Эйнштейном ограничение скорости. «Среди айвлян есть такие», — добавила Эвелита, — «кого мы называем долгожителями. К их числу относятся те, кто застали эпоху корпораций и последовавшую за ней революцию. Их не так много, я имею в виду живущих в базовой реальности или в симуляциях. Большинство из них архивированы». «Путешествуют во времени», — без тени сарказма уточнил Иеремия. «Да, они возвращаются в реальность тогда, когда в нашем мире происходят значительные изменения. Или когда реальность начинает нуждаться в них». Глава 25. Земля, год 1619 новой эры. Игровое пространство. Пешка и ферзь 2. «В чем дело, агент? Появится где-нибудь поближе для вас проблема?» — бросил с раздражением черный ферзь белой пешки, когда фигура приблизилась к нему на 20 клеток. На этот раз шахматное поле, посреди которого в облике черного ферзя появился куратор, лежало на поверхности планетки диаметром в 300 километров, обращавшейся в компании нескольких десятков других планеток побольше и поменьше вокруг гигантского торшера, игравшего в этой причудливой виртуальной модели роль Солнца. Ближайшим соседом в небе над горизонтом висела планетка темно-зеленого, как бильярдный стол, цвета. На поверхности планетки, если присмотреться, можно было разглядеть множество разноцветных шаров, в которые по разным углам ударяли молнии, заставлявшие шары катиться в выбранных невидимыми игроками направлениях. Шары сталкивались с другими шарами, меняли направление, сталкивались снова и снова. Молнии разных цветов по очереди корректировали их траектории, пока некоторые из шаров не укатывались к полюсам планетки, где падали в находящиеся там темные дыры луз. Другие планетки отстояли от шахматного мирка много дальше, и рассмотреть, что там происходило на них, было нельзя. Ферзь со скукой поглядывал вверх на планетку Бильярд, терпеливо дожидаясь, когда появившаяся на горизонте белая пешка подскачет ближе. Пешка шагала медленно, преодолевая за один шаг по одной клетке. Черная клетка, белая, черная, белая, пока наконец не подошла к раздраженному ферзю. «Прошу прощения, господин куратор», — произнесла измененным голосом пешка. «Таковы правила этой древней игры. Фигуры изначально располагаются по разные стороны поля. В данном случае – по разные стороны планеты. И что же мешает вам использовать другие игровые платформы, на которых можно было бы встретиться в спокойной обстановке и не изображать при этом из себя это? Ферзь окинул пренебрежительным взглядом фигуру. Соображение безопасности, господин куратор. Настольные игры, вроде шахмат, карт и подобных, в отличие от симуляторов реальности, боевиков и прочего, имеют более простую, даже примитивную матрицу и графическую оболочку, поскольку суть их заключается не в зрелищности, а в стратегии и в математических расчетах. «Мне было легко взломать эту платформу и легко ее контролировать», — пояснила пешка. «В играх более сложных множество сторонних программ и подпрограмм, среди которых легче спрятать шпиона. И скины подполья часто внедряют в такие игры элементы своего кода. Скажем, встречаются двое в каком-нибудь сказочном виртуальном лесу, чтобы поговорить о деле, а там птица или насекомое, или нечто поменьше на ветке сидит, смотрит и слушает». Куратор был далек от сетевых игр и вообще от виртуальности. Виртуальность навевала на него скуку, но служба требовала время от времени окунаться в этот фальшивый мир. Игроманы представлялись ему жалкими, ни на что не способными в реальности инфантильными личностями, склонными к киберанонизму. Он придерживался мнения, что уж если с тобой не хотят трахаться в реале или тебе самому не по вкусу желающие, то лучше прибегнуть к старому дедовскому способу снять напряжение, так сказать, вручную, чем запрыгивать в киберкостюм с сомнительной целью совокупиться в сети с анонимной красоткой, в реальности вполне могущей оказаться какой-нибудь сумасшедшей старухой или, хуже того, педерастом. Этот агент от чего-то упорно не желавший примерять на себя иных личин, кроме шахматной пешки, хоть и не был в реальности жалок, как большинство игроманов, не вызывал у старого офицера бюро расследований симпатий. Отчасти потому, что все же он был из числа тех, кто обитал одновременно в реальности и в сети. Отчасти из-за его нелепой склонности к подражанию постапокалиптическим варварам из радиоактивных пустошей древности. Куратор считал его, как и всякого любителя исторических реконструкций, позером и клоуном. «Итак», — он оборвал пустившегося в разъяснение агента, — «слушаю ваш доклад по делу». Пешка на мгновение запнулась и перешла к докладу. Час назад Айн был устранен. Вот подробный файл-отчет. Между фигурами открылся канал прямой передачи данных. «Хорошо. Позже я познакомлюсь с ним. Что-то еще?» – проскрежетал Ферзь. «Да, господин куратор», – решительным тоном продолжала пешка. «У меня есть основания считать, что я раскрыт. В связи с этим прошу вывести меня из игры. Вот рапорт». Пешка передала еще один файл. «Вы говорите о подполье?» – уточнил Ферзь после короткого молчания. «Да», – ответила пешка. «Подробнее. После ликвидации Айна я обнаружил, что за мной следят». «Вы ушли от хвоста?» «Да, конечно». «Как прошла ликвидация?» «Выстрел в голову разрывной пулей из самоуничтожающегося пластика». «Нейросеть гарантированно уничтожена. Без свидетелей. Если не считать хвост». «Хорошо. Что с хвостом?» «Двое, мужчина и женщина, работали в паре, присматривали за Айном до того, как они с Максом встретились. Потом я их на время потерял из виду». «Так все-таки встреча состоялась». «Да, господин куратор, в отчете все это есть. Я вышел на Айна через Макса, так что не мог помешать встрече». «Продолжайте, агент. Что с этой парой? Кто такие? Подполье?» «Скорее всего. Они были рядом, когда Айн с Максом говорили, и исчезли сразу, как они разошлись. Я решил тогда, что они переключились на Макса, но это было моей ошибкой. После устранения Айна я заметил их снова, порознь. Вначале мужчину, потом женщину. Фото обоих вы найдете в отчете», — сказала пешка и, помедлив, добавила. «Думаю, они того и хотели, чтобы я их заметил». «Для чего им это?» «Возможно, чтобы спровоцировать меня на необдуманный поступок, привести в замешательство, заставить нервничать, чтобы я связался с вами и отследить». «И вы связались. Канал надежен». Ферзь задумался. «Итак, вы уверены, что подпольщики вас раскрыли?» «Да, господин куратор». «Хорошо», – проскрипел Ферзь. «Что-то еще?» «После того, как Макс с Сайном разошлись, и, как мне тогда показалось, Макс увел за собой тех двоих, появилась детектив из полиции Линеи, бывшая любовница Айна, та самая, которую подполье использовало вслепую в интриге с его разоблачением». «Вот как», – произнес Ферзь и шагнул с черного квадрата на белый. «Продолжайте». «Она», – продолжала пешка, передвинувшись вслед за Ферзем на одно поле, «похоже, предупредила Айна о засаде полиции. После короткого разговора с ней Айн изменил направление, чем, в общем-то, облегчил мне задачу». «Хорошо», – проскрежетал Ферзь. «Что именно было хорошо, агент не понял, но не стал уточнять, а замер в ожидании продолжения мысли куратора». «Вы свою работу закончили, агент», – наконец объявил тот. «Я вывожу вас из операции. Можете сменить легенду. Активируйте новое имя и личный номер и подстригитесь и побрейтесь, наконец. На новом задании вы должны выглядеть как приличный джентльмен». Глава 26. Агар. Год 50-й правления его святости Аивваала. Керуб. Ловушка для крота. В день запуска Архангела Керуб нес дежурство в штабе СОК, службы охраны космодрома. Он был вторым из 8 помощников дежурного офицера. В его обязанностях было следить за своевременностью докладов с закрепленных за ним постов охраны и проверять эти посты. Большую часть смены Керуб с первым, третьим и четвертым помощниками сидел перед сплошной стеной из мониторов, куда передавались изображения с камер, установленных вдоль периметра космодрома, и смотрел. Когда подходила очередь, Керуб вместе с тремя бойцами комендантского взвода отправлялся проверять посты. Объезд постов занимал около 2 часов. После Керуб докладывал дежурному офицеру о результатах проверки и возвращался к своему месту у стены из мониторов. Во время запуска Керубу выпало проверять самый удаленный от основного комплекса космодрома участок периметра, находившийся за стартовой площадкой. Водитель, короткостриженный молодой кубгорец по имени Хадуб, осторожно вел 8-колесный броневик по покрытой ледяной коркой бетонной дороге. Керуб сидел рядом с водителем, позади двое рядовых, Барак и Аргиб. В рассчитанном на 12 человек салоне было просторно. Выложенная железобетонными плитами широкая дорога плавно заворачивала, описывая вокруг стартового поля радиус в 2,5 парасанга. Справа от дороги тянулся земляной вал, поверх которого мелькали железные столбы с натянутой между них колючей проволокой. Через каждый стадий из вала в степь выступали бетонные брустверы, укрепления на случай нападения на космодром. Через каждые 3 стадия место брустверов занимали крытые капониры, сооружения из высокопрочного бетона, способные выдержать удар авиабомбы. В каждом 2-м таком капонире и располагались посты СОК. Подъезжая к очередному посту, Керуб издали заметил неладное – отсутствие снаружи у входа в капонир часового и открытая настежь дверь были весьма серьезным нарушением устава или свидетельством нападения на пост. Тихо подвывая электромотором, броневик принял вправо и остановился у обочины, не доезжая до капонира. «Всем приготовиться», – объявил Керуб. Протянув руку к бортовой радиостанции, он нажал кнопку вызова. «Слушаю вас, сержант», – ответила станция голосом дежурного офицера, лейтенанта Хумбудука. «59-й пост, ваша ярость. Снаружи нет часового. Дверь открыта». «59-й сняли, сержант. Час назад. Отделение стоит в оцеплении старта». «Простите, ваша ярость, но мне не сообщили». «Потому что там остались капрал и двое рядовых». «Ваша ярость, прошу вызвать их на связь». «Первый помощник уже вызывает», — ответил дежурный Керубу и приглушенным голосом спросил в сторону от микрофона. «Ну что там, сержант?» Послышались неразборчивые голоса. «Что?» – взревел офицер. Дежурный отключился. Через минуту включился снова. «Сержант!» – голос офицера был тревожным. «На связи, ваша ярость!» «Пост не отвечает. Проверьте все там. Я высылаю жнеца». «Приступаю, ваша ярость!» Рация замолчала. «Капрал Хадуб», – обратился Керуб к водителю. «Остаешься в машине и охраняешь вход. Стреляй в каждого, у кого нет маяка». «Будет исполнено, господин священносержант», — отчеканил водитель и включил пульт управления установленной на крыше машины турели. «Барак, Аргиб, со мной в капонир». Керуб достал из кобуры лазерный пистолет и проверил заряд батареи. «Внутри никаких разговоров по рации, только в крайнем случае использовать жесты». Сидевшие позади бойцы синхронно кивнули и потянулись за винтовками, которые были закреплены в специальных нишах в стойках кабины. Барак взял лучевую, Аргиб – кинетическую. «Выходим», – скомандовал Керуб, открывая дверь машины. Снаружи было холодно. Из пустыни дул северный ветер. Аркаб с Нуброком стояли рядом в зените, но совсем не грели. Керуб поежился. От машины до входа в капонир напрямик было около 30 арашей. Осмотрев сооружение снаружи и площадку перед входом, они не заметили ничего, указывающего на нападение на пост. Следов крови или стреляных гильз не было. Следов от лучевого оружия тоже. Расположенные со стороны дороги окна бойницы были закрыты, как и второй вход в капонир. Направив стволы в дверной проем, за которым внутри горел тусклый электрический свет, они по одному, сначала Барак, потом Керуб, затем Аргиб, вошли внутрь. После яркого света двух солнц снаружи, освещенный двумя желтыми светильниками коридор, минуту казался темным. В помещении было сухо, из глубины тянуло теплом. Коридор от входа клином расширялся вглубь сооружения, превращаясь дальше в тройную развилку в виде птичьей лапы. Не доходя до развилки, Керуб жестом приказал Барагу с Аргипом остановиться. В этот момент из глубины капонира раздался голос первого помощника. Рация. Помощник вызывал на связь 59-й пост. Ему никто не отвечал. Ясно было, что-то произошло. Дезертирство, конфликт между охранниками, нападение проклятых. «Что же», — подумал Керуб, — «время удачное. Все силы охраны сейчас сосредоточены на безопасности запуска. Даже с постов людей сняли в оцепление. Вот только зачем? Что угрожает пуску?» «Ах да, конечно», — губы его тронула тень нервной ухмылки. С мертвой горы за пуском сейчас наблюдают оба его главных начальника, высокопреосвященные Шидариган и Абримелех. Кроме рации ничего слышно не было, ни звуков борьбы, ни стона раненых. Не дожидаясь, когда рация замолчит, Керуб подал знак подчиненным, и те прошли вперед и встали друг против друга, наведя стволы каждый в сторону начинавшегося в араше от товарища коридора. Сам Керуб остался стоять на месте, направив пистолет в проход впереди. Подождав минуту, пока глаза окончательно привыкли к электрическому освещению, Керуб отдал жестом команду встать треугольником и шагнул вперед. Барак и Аргиб пропустили командира и встали у него позади. Из такого положения каждый из тройки мог в случае появления противника вести огонь безопасно для остальных. На развилке коридор справа был коротким и заканчивался тупиком, закрытой железной ставней бойницей. Налево был более широкий проход, связывавший оба входа в капонир, открытый и запасной. И дальше еще одна бойница. Вглубь капонира, в помещения, расположенные внутри земляного вала и выступавшей за валом части сооружения, вели три прохода, один впереди и два левее. Они осмотрели каждый проход, каждое помещение, двигаясь осторожно, ступая бесшумно. Дежурившие на посту охранники поддерживали в капонире безупречную чистоту и порядок. На полу ни соринки, что могла бы хрустнуть под подошвой сапога. Все двери смазаны, ни одна не скрипнула. Большую часть помещений занимали составленные в человеческий рост ящики с боеприпасами, медикаментами, пищевыми консервами. Всем необходимым для обороны в течение суток. Самих же охранников нигде не было. Они дошли до западного хода. Дверь была заперта и опечатана по всем правилам. Потом прошли в центр сооружения. В центральном помещении хранились боеприпасы для станковых пулеметов и огнеметов. Сложенные штабелем посреди комнаты темно-зеленые ящики доставали до потолка. Тоже никого. Вошли в еще один коридор. Здесь было две двери, одна против другой. Та, что справа, открыта настежь. То была сержантская комната, где стояла рация. Дверь напротив, карцер для задержанных, не заперта, но прикрыта. «Осмотреть!» – жестом приказал Кируб Барагу, указав на карцер. «Чисто!» – также жестом сообщил Барак, заглянув за дверь. «Контролировать коридор!» – отдал ему новый приказ Кируб, а сам вместе с Аргипом вошел в сержантскую. В комнате все было, как и в прочих помещениях, чисто и без следов борьбы. Оружейный шкаф открыт и пуст. Запасного боекомплекта не было. Ничего странного, отделение в полном вооружении ушло в оцепление. Железная кровать у шкафа аккуратно прибрана. На столе включенный монитор компьютера показывал квадратики изображений с внешних камер наблюдения. Там все в порядке, ничего подозрительного. Радиоточка рядом продолжала вызывать 59-й пост. Не прикасаясь к рации, создаваемый ею шум, хорошая маскировка. Кируб с Аргипом осмотрели комнату и вернулись в коридор к Барагу. Впереди оставалось последнее, самое большое помещение. Помещение имело форму сильно вытянутого полуовала. В единственной стене было 6 арочных проходов, за которыми на расстоянии 5 арашей начиналась другая внешняя стена капонира. В центре помещения невысоким штабелем были сложены ящики серого цвета, что говорило о невзрывоопасном содержимом, спрятаться за которыми можно было только лежа. Барак обошел штабель кругом, никого. Аргиб заглянул в ближайшую к нему крайнюю арку, перебежал вдоль стены к следующей арке, выглянул из нее, после скользнул обратно в галерею между стенами и вскоре вышел из другой крайней. «Чисто», — доложил рядовой жестом. После этого Кируб решил лично осмотреть линию огня, так называлась галерея за арками, в которой за стальными заслонами стояли спаренные крупнокалиберные пулеметы. Оставив Барага возле штабеля в центре, он с Аргипом прошел в первую арку. В галерее было также безупречно чисто, ничего подозрительного. Бесшумно ступая по бетонному полу галереи, Кируб, каждый раз подходя к очередной арке, выглядывал в овальное помещение, встречаясь взглядом с бдительным Барагом. Аргип шел за ним чуть позади. Из третьей арки над невысоким штабелем просматривался раструб ведущего в полуовальное помещение коридора и его левая стена с дверью в сержантскую комнату. Из двери по-прежнему доносился голос первого помощника. Из четвертой – правая стена коридора и вход в карцер. Пройдя мимо четвертой амбразуры с орудиями, они вышли к пятой арке. Впереди уже был виден тупик. Выглянув через пятую арку, Керуб не увидел Барага. Жестом Керуб подал команду Аргипу «Внимание!» и только после обернулся, чтобы взглянуть на рядового. Но тот, кто стоял за его спиной, не был Аргипом. В лицо Керуба смотрел ствол компрессионного ружья. «Привет, крот!» – оскалился недоброй улыбкой незнакомец. Керуб не сразу нашелся, что ответить. В руке его был пистолет, но ствол лазерника сейчас смотрел вниз. Он не успеет навести оружие на незнакомца с ружьем. «Кто ты такой?» – быстро взяв себя в руки, ровным голосом произнес Керуб. Мысли его в панике метались. Лейтенант уже выслал флайер. «Лейтенант, а как же Барак с Аргипом? Они тоже с этим?» «Ну конечно, время. Мне нужно время. Мое имя Хариб», — представился человек с ружьем. «Но друзья меня чаще зовут Связняком». «Ты назвал меня Кротом». Керуб старался держаться с достоинством, но когда тебе в лицо смотрит вороненое дуло, самообладание дается нелегко. Он сморгнул скатившуюся на века капельку пота. «Ты... кто ты, Хариб?» Хариб снова показал клыки. «Офицер ССКБ, капитан-майор». Последние слова привели Керуба в еще большее замешательство. «Почему он это говорит?» «Рядовые. Они тоже с ним заодно?» «Но почему ССКБ?» «Вы архидраг?» «Нет», — Хариб отрицательно качнул головой. «На мне нет священнического сана». «Вы здесь, чтобы связаться со мной?» — сдерживая волнение, с надеждой спросил Керуб. «Что с рядовыми? Они на нашей стороне?» «Они здесь», — подтвердил Хариб. «Эй, парни, хватит уже прятаться! Напугали мы сержанта!» За спиной Керуба послышались шаги. «Да, они на нашей стороне!» «Мы здесь, господин священно-сержант!» – услышал он голос Барага. Ему показалось, что обращение к «господин священно-сержант» прозвучало с плохо скрываемым презрением. «Вот видишь, все здесь!» Ствол ружья продолжал смотреть Керубу в лицо. «Сюда летит флайер службы охраны, офицер Хариб». «Ничего, у нас достаточно времени». «Для чего?» «Я должен у тебя кое-что забрать». «Значит, это он», — мысленно воскликнул Керуб. «Этот человек от куратора». На мгновение в нем вспыхнула надежда. «Если так», — сказал Керуб, расслабляясь, «то, чтобы скопировать файл отчет, вам потребуется подтвердить полномочия паролем». «Конечно, у меня есть пароль», — блеснул ярко-желтыми глазами человек с ружьем. «Вы же понимаете, ваша ярость, капитан-майор», — стушевался Керуб, заподозрив подвох. «Есть некоторые формальности, брат Хариб». «Бога нет». «Что?» «Это наш пароль, крот». Заметив, как дрогнула рука Керуба, в которой был пистолет, Хариб покачал головой. Керуб понял, что не успеет. «Да», — добавил человек, немного помедлив, — «я, кажется, забыл сказать. Я бывший капитан-майор и совсем не брат тебе». Керуб не успел ответить, Хариб выстрелил. Компрессионное ружье с хлопком выплюнуло тромб из спрессованных обрезков проволоки и скрученных с брошенного в пустыне церковным спецназом расстрелянного внедорожника мелких болтов и гаек. Голова сержанта священно-раба разлетелась фейерверком из осколков костей и зубов, обрывков кожи и ошметков мозга, забрызгав стену галереи, арку и станковый пулемет рядом. Обезглавленное тело швырнуло вслед за брызгами. Оно упало, раскинув руки в стороны, выронив пистолет. Сердце Керуба продолжало биться еще несколько секунд. Густая черная кровь толчками выплескивалась из обрубка шеи, заливая надраенный до блеска пол капонира. «Чуть не заляпал ты нас этим дерьмом, связник!» Первым в проходе арки появился Барак. «А ты бы еще за спиной у него встал!» Аргип появился с другой стороны арки. «Тьфу, дерьмо!» Он покосился на растекавшуюся по полу масляно-черную лужу и сделал два шага назад. «Что там с флайером?» – спросил Хариб, закладывая в приемник ружья заранее заготовленную порцию спрессованной с болтами проволоки. «Летит», – сказал Аргип. «Отлично!» – Хариб оскалился, защелкнув приемник ружья. Он закинул ружье за плечо и взглянул на ручные часы. До запуска Архангела оставалось 7 минут. «Охота посмотреть запуск?» – догадался Барак. Лицо парня растянулось в острозубой улыбке. «Да, стараюсь не пропускать». «Тогда тебе надо поспешить», – заметил Аргип. «Это точно», – согласился Хариб. «Осталась вот только одна мелочь». Барак с Аргипом быстро переглянулись. Не прелюдия ли это к устранению ненужных свидетелей? Оба напряглись, глаза заблестели, стволы винтовок стали медленно подниматься. «Что?» «Эй, расслабьтесь, парни!» Хариб добродушно показал клыки. «Мы с вами на одной стороне, лучше помогите найти тут одну железку». «В башке у этого!» – он кивнул на труп Керуба. «Была». Глава 27. Земля, год 58 после Великой войны. Аудиенция у короля 4. Иеремия размышлял. Все услышанное тем вечером от пришельцев об их странном, похожем на землю мире, где год равен двум земным, об их анархическом обществе, о виртуальных мирах, симуляциях и путешествиях сквозь время, звучало как научная фантастика, которой Иеремия немало увлекался в юности. В кабинете стояла тишина. Было слышно, как гудел кондиционер. Гости сидели в молчании, видимо, ожидая, когда заговорит он, король Полиса, всего лишь человек, на плечах которого лежало бремя ответственности за жизни почти 5 миллионов человек его подданных. Тишина не была неловкой, какая повисает в момент, когда собеседники вдруг обнаруживают, что им больше нечего сказать друг другу. Тишина была другая, во время которой думают. Родившийся уже после войны, Иеремия рос в мире сталкеров и радиоактивных пустошей, в котором вместо мутантов были просто больные несчастные люди, а вместо зомби и вампиров – люди-каннибалы. Но одно в его мире точно совпадало с жанром так называемой постапокалиптики. Его мир был полон двуногих хищников, грабителей, убийц, насильников, подлых проходимцев. Это очень роднило реальность окружающую с реальностью вымышленной, созданной писателями, киносценаристами, разработчиками компьютерных игр, которые были доступны принцу Джею. И потому он возненавидел постапокалиптику, терпеть ее не мог. Он любил классическую прозу и научную фантастику. Первая показывала ему мир прошлого, пусть и не лишенного множества недостатков, пусть порой и несправедливого, жестокого, но и оптимистичного, населенного героями, вызывавшими у него уважение. Вторая же делала попытки описать мир будущего, мир, в котором Джею хотелось оказаться. Принц Джей хотел жить в том мире, хотел бежать в него, а вокруг царила треклятая сталкерщина. И вот перед ним были те, кого он отчаялся встретить при жизни. Впрочем, и после жизни он не надеялся никого встретить, и Иеремия был атеистом. Эти люди казались ему богами, и их стремление помочь земному человечеству было, и Иеремия в этом не сомневался, бескорыстным. Ибо что могут желать боги от простых смертных? Поклонение? но поклонения жаждали боги, придуманные глупыми смертными, а эти боги сами создали себя. Тишину нарушил генерал Харрис. «Джей, если ты позволишь», — он посмотрел на правителя, — «я хотел бы задать вопрос нашим гостям. Вопрос, интересующий меня по долгу службы». Иеремия коротко кивнул, и Харрис обратился к Ивалю. «Отправляясь в новый, не говорю незнакомый, поскольку вы, очевидно, знаете о Земле больше, чем мы с Джеем, но все же, отправляясь в новый для вас мир, как вы подстраховываетесь, если, конечно, это не закрытая информация?» «Вовсе нет, генерал», — ответил Эваль. «Мы охотно продемонстрируем вам нашу защиту. Только попрошу вас не волноваться, вам ничто не угрожает». После этих слов пришельца воздух в кабинете поплыл маревом. Через секунду марево собралось в отдельные небольшие сгустки, на месте которых, подобно проявляемым изображениям на старинных фотографиях, проявилось множество небольших дисков размером не больше ладони. Диски были плоские, не более 2 или 3 сантиметров толщиной в центре, и имели бритвенно-острые кромки. Поверхность дисков была серебристая, зеркальная. Устройства эти висели недвижно в воздухе, окружая сидящих со всех сторон. Их было примерно по одному на каждый квадратный метр площади помещения. Генерал заметно напрягся, на лбу его выступили капельки пота. Иеремия замер и помрачнел. «Вам ничто не угрожает», — сказал Эвааль, и протянул руку к висевшему прямо перед ним над столом диску. Диск сместился в сторону, не коснувшись руки. «Чтобы получить случайную травму, вам нужно двигаться со скоростью сверхзвукового истребителя». Генерал повторил действие Эвааля. Протянул руку, попытавшись коснуться диска, но диск ускользнул от него. Тогда он встал и прошел вдоль стола и обратно. Все оказавшиеся на его пути диски уклонились, избежав соприкосновения с ним. Убедившись в словах пришельца, Харрис вернулся и сел на место. А диски исчезли, так же, как и перед тем появились, превратившись в марево и затем растворились в воздухе. «Вот видите, генерал», — сказал Эвааль, — «эти устройства, дроны, они для вас абсолютно безопасны». Генерал в ответ только хмыкнул. «Впечатляет», — произнес Иеремия. «Полагаю, эти штуки способны покрошить в салат не один десяток противников». «Дроны, что сопровождают нас», — сказал Эвааль, — «способны уничтожить 100-тысячную армию примерно за 5 минут». «Вы говорите о тех дронах, что сейчас находятся здесь, в этом кабинете», — уточнил генерал. «Их не так, чтобы много». «Нет, я имею в виду вообще всех, что прибыли с нами на транспортнике. Их около сотни. И прошу вас, генерал, не считать мои слова угрозой. Я лишь ответил на вопрос». Некоторое время все молчали. Правитель и генерал обдумывали увиденное и услышанное. Пришельцы им не мешали. Однако, когда молчание затянулось, первой заговорила Ивелита. «Джей, вы хотели бы увидеть Землю такой, какова она сегодня?» «Вы приглашаете меня прокатиться на вашей летающей тарелке?» «Нет, Джей», — ответила женщина, — «то есть пока нет. Позже вы сможете побывать везде, где пожелаете, на вашей и на соседних планетах. Но сейчас мы хотели предложить вам взглянуть на Землю глазами наших машин». «Конечно же, я не против», — сказал Иеремия. «Я видел множество документальных фильмов о старом мире, который наши предки так лихо угробили, но каков он теперь, я не знаю, так что посмотрю с интересом». «Что ж, в таком случае смотрите», — с некоторой грустью произнесла женщина. После этих ее слов посреди кабинета снова проявился один из дисков, и тотчас перед ним развернулся широкий во всю ширину помещения изогнутый полукругом голографический экран. Вначале на голограмме появилось объемное изображение Земли на фоне звездного неба. Затем изображение быстро приблизилось, стали отчетливее видны контуры материков под облачным покровом. В нескольких местах можно было рассмотреть очертания циклонов, микроскопические вспышки молний. Это была видеосъемка в высоком разрешении. Потом последовал подготовленный кораблем доклад, в котором не было сцен грабежей, убийств, людоедства. Ничто из этого не могло удивить Иеремию. Правителю полиса показали сожженные города, разоренные инфраструктуры, порушенные мосты, разорванные транспортные артерии, взорванные дамбы, обширные зоны заражения вокруг атомных электростанций. Голос диктора за кадром. Он принадлежал в прошлом популярной телеведущей, сгоревшей заживо вместе с Нью-Йоркским телецентром. Озвучивал цифры и комментарии корабля. Эйн Рид сообщала результаты проведенных ею и Советом экспедиции статистических исследований. Данные статистики дополняла аналитика и примеры из других миров. Из собранных айвлянами материалов следовало, что население планеты неуклонно сокращалось с каждым годом, и на текущий момент его численность составляла всего 6% от довоенной. Иеремия смотрел и слушал в оцепенении. Он быстро просчитывал перспективы еще до того, как Эйн Рид переходила к выводам. И его выводы совпадали с выводами корабля инопланетян. Он и прежде предполагал, что дела плохи, и раздробленное человечество ждет долгий, растянувшийся на многие поколения, упадок и, в конечном счете, исчезновение. Но у него не было точных данных в масштабе планеты. Не было окончательной уверенности в его пессимистичных предположениях, а потому была надежда. Теперь же надежды не стало. Теперь все окончательно стало ясно. Генерал Харрис замер рядом. Он смотрел на голограмму, почти не моргая, и сидел недвижно, пока голос диктора не смолк и изображение не исчезло. Когда голограмма свернулась и диск снова растаял, Иеремия молча встал из-за стола, прошел в дальний конец кабинета к стоявшему там мини-бару и, взяв из бара бутылку и 5 стаканов, вернулся к гостям. Поставив стаканы на стол перед гостями, он, не говоря ни слова, разлил в них пахнувшую спиртом жидкость. Затем одним глотком осушил свой, плеснул в него еще и сел на место. Эваль с Альресом последовали примеру правителя. Ивелита едва пригубила напиток, который, как она знала, земляне называли виски, поморщилась и поставила стакан на прежнее место. Харрис молча выпил, не меняясь в лице, повторил и, достав из кармана кителя портсигар, положил его на стол. Иеремия бросил взгляд на портсигар, протянул было руку, но, взглянув на женщину, не стал брать сигарету. «Я не против, Джей, курите, если хотите», — сказала айвлянка. Тогда правитель достал сигарету и прикурил от протянутой генералом зажигалки. Эваль закурил тоже, Альрес отказался. «Если предоставленные вами сведения верны, а я думаю, они верны», — наконец разорвал молчание Иеремия, — «человечеству как виду осталось недолго». «Это так», — подтвердил Эваль. С сигаретой он еще более стал походить на Мефистофеля. «Тогда ваше предложение очень кстати. Я готов принять вашу помощь», — правитель полиса смотрел прямо в глаза пришельца. «Полагаю, у вас есть план?» «Да, Джей, план у нас есть, и не один. И в этих планах полис занимает некое важное место?» «Именно так. И лично вы тоже. Мы возлагаем большие надежды на вас». «И какова же моя роль в ваших планах?» «Если вам не безразлично будущее Земли и человечества, Джей, и вы согласитесь принять нашу помощь, тогда вам предстоит создать с нашей помощью и возглавить новое государство. Первое, после постигшей планету катастрофы, и единственное». «Что ж, я не стану вас спрашивать, А что будет, если я вдруг не захочу править государством большим, нежели то, которым правлю сейчас? Иначе я бы оказался плохим королем. Мой друг Харрис, думаю, тоже не станет возражать против того, чтобы стать министром в таком государстве. Он посмотрел на генерала. «Так ведь, дружище?» «Я не против, Джей», — ответил Харрис, выпуская дым в сторону от женщины. «Меня также не удивляет и то, почему вы, инопланетянин-анархо-коммунист, говорите мне о необходимости государства. Это очевидно и разумно. Но черт побери, Эф!» Иеремия усмехнулся, выразительно окинув взглядом сидевшего напротив него Мефистофеля с сигаретой. «Скажите мне только одно. Это действительно возможно? Возможно сделать так, чтобы Земля стала прежней? Вы верите в такую возможность?» «Джей», крепко затянувшись, табачным дымом произнес Эваль. «После моей последней работы на одной далекой планете, в общем, я предпочитаю исключительно знать, а не верить. Поэтому говорю вам прямо, я знаю, что для вас, землян, не все потеряно. Впереди предстоит трудная, тяжелая и долгая работа, для которой недостаточно одной человеческой жизни. Но я знаю, я уверен, эта работа осуществима. Она нам с вами по силам, Джей. Еще не все потеряно». Глава 28. Земля, год 1619 новой эры. Ангелика и Эмиль. Короткий, неприятный разговор. «Вам не кажется, что между новым управляющим Максом и убитым есть некая связь?» «Нет, не кажется», — ответила Ангелика. Ей никогда не нравился шеф Эмиль. Ангелике он представлялся грубым и беспринципным человеком. Одна только уловка с раскрытием Айна чего стоит — подложить подчиненную в постель к этому мерзавцу. Он, конечно, действовал в рамках закона, полицейская служба это допускает, но все же... «Более того», — добавила она, — «мне совсем другое кажется». «Что же?» — сдержанно улыбнулся негр. «Мне кажется, что Макса старательно пытаются подставить». «Это и указывает на то, что связь есть», — произнес шеф Эмиль. «Эти двое связаны». Узловатые пальцы негра аккуратно подцепили маленькую кофейную чашку и поднесли к мясистым толстым губам. Они сидели за столиком кафе. Можно, конечно, было поговорить в ее кабинете, но она специально выбрала для встречи общественное место, чтобы не оставаться наедине с этим ушлым, похожим на Кинг-Конга громилой. Отпив из чашки, гигант легким, совсем не сочетавшимся с его грубой внешностью движением, вернул чашку на блюдце. «Я вовсе не хочу сказать, что это Макс убил Айна», — сказал он спокойно. «Я лишь предположил, что между новым управляющим и его убитым предшественником есть связь. Если за таковую считать намерение третьего лица или даже лиц навлечь на Макса подозрения, в том числе и ваши», — с подчеркнутой иронией заметила Ангелика. «Возможно», — примирительно развел ладонями шеф корпоративной полиции. «Я даже склонен предположить, что это именно так». «Тогда в чем проблема, Эмиль?» Женщина приняла свою привычную позу, кокетливо заложила ногу на ногу и немного отстранилась от столика так, чтобы ее острые худые колени оказались направлены точно на собеседника. «Проблема в том, Ангелика, что у меня уже 4 трупа и один живой Макс», — серьезным тоном произнес Эмиль. «И никаких зацепок». Он равнодушно посмотрел на ее колени и, помолчав, добавил: «Я вынужден передать дело в бюро расследований. И меня нисколько не радует то, что агенты бюро станут шнырять по моему отделению и совать нос везде, где им вздумается». Слушая его, Ангелика слегка покачивала ногой, придирчиво рассматривая лакированный носок своей туфельки. На ней была короткая черная юбка, строгая белая блуза с жабо и черный полупиджак. «Насколько мне известно», — она подняла взгляд от туфельки на собеседника, — «Макс не отказывался от сотрудничества с вами». Взгляд ее стал стремительно холодеть. «Он отправился на встречу с Айном, несмотря на риск». «Да, он встретился с ним, и мы не знаем, о чем они говорили. Только показания самого Макса». «У вас есть основания сомневаться в его показаниях? Он ведь мог вообще никуда не ходить, но пошел. Макс программист, хороший программист, и он хорошо понимает, что такое включенный телефон в кармане. Зная о том, что вы обязательно станете его прослушивать, он мог бы забыть телефон в машине или просто сделать так, чтобы вы не смогли получить к нему доступ, но не сделал. Макс не стал мешать вам его слушать. Но он не знал об устройстве, с которым Айн пришел на встречу. У Макса в голове нейросеть, как и у нас с вами. И что с того? Ангелика заломила тонкую бровь. Вас кто-то обязывает записывать все, что вы видите и слышите? Эмиль не ответил. Да, продолжила тогда она, Макс не стал записывать разговор. А может и стал, но стер запись. И это не преступление. Это, в конце концов, его голова и его нейросеть. Но это точно не повод, чтобы наседать на него. Вы говорите, что Макс связан с Айном. Но как? Глаза Ангелики холодно блеснули. Каким образом связан? Парень понятия не имел о том, что будет назначен на место Айна. Это было мое решение. Большие серые глаза женщины кололи сталью. Так что я в большей степени подхожу на роль подозреваемой, не так ли? Не хотите ли меня допросить, директор-комиссар? Нет, не хочу. В таком случае, серые глаза женщины продолжали сверлить и колоть Эмиля. Прошу вас оставить моего подчиненного в покое. Что ж, пожал плечами Эмиль. У полиции действительно нет причин для преследования вашего подчиненного. Что же касается ребят из бюро, которым я передаю дело, то за них я говорить не могу. Если у бюро расследований возникнут вопросы, каких Максу еще не задавали вы и ваши люди, тогда, конечно, они всегда смогут его допросить. Но использовать моих работников в качестве наживки не им, ни вам я больше не позволю. Директор-комиссар корпоративной полиции Эмиль сидел напротив раздраженной Ангелики, спокойный как памятник, и беззлобно смотрел на то, как хрупкая большеглазая женщина с острыми худыми коленками ярилась на него, словно дикая кошка. «Без проблем, Ангелика», — произнес он гулко и мягко. «Обещаю больше не беспокоить вашего подчиненного, если к тому не будет оснований». «Их у вас не будет», — фыркнула женщина. «У вас еще есть вопросы ко мне? У меня скоро важная встреча». «Пока нет», — изобразив на квадратном лице вежливую улыбку, негр сделал неопределенный жест тяжелой рукой. «Не смею вас более задерживать, Ангелика», — сказал он и снова подцепил двумя пальцами чашку с кофе. «Было приятно с вами пообщаться». «Тогда до встречи!» Ангелика встала, небрежно поправила юбку и, одарив приложившего к толстым губам маленькую чашечку негра ледяным взглядом, направилась к выходу. Глава 29. Земля, год 1619 новой эры. Пешка. Дослужился. Отключившись от вирта, Дэн открыл глаза и тревожно заозирался по сторонам. Минута адаптации. Всякий раз по возвращении в реал требуется немного времени, чтобы привыкнуть к нормальной системе координат. Дэн полусидел, полулежал в специальном кресле в клубе для игроманов. Посещение клуба вполне вписывалось в рамки его легенды, и, случись ему здесь встретить знакомых, это не вызвало бы подозрений. Можно было выйти в сеть и из дома, Это он и делал, когда хотел просто поиграть или заняться киберсексом. Но трафик в корпоративной квартире периодически отслеживался. И Дэн об этом знал. Поэтому на встрече с куратором он выходил исключительно через места вроде этого. Выбирал ресурс попроще, вроде Го, Маджонга или шахмат, взламывал код и отправлял куратору приглашение в игру. Посетителей в клубе было немного. Середина дня. Лишь несколько малолетних бездельников пускали слюни в креслах по соседству. Дэн брезгливо поморщился, глянув на вздрагивающего в соседнем кресле доходягу с идиотской рожей, которому явно не помешало бы сменить штаны. Для желавших потрахаться в клубе были отдельные закрытые кабинки, внутри которых имелись одноразовые хлопчатобумажные трусы. Но этот, похоже, отдал последние терокредиты за сеанс, и на кабинку с трусами ему не хватило. Формально Дэн был еще на работе. Он лишь отлучился по поручению, которого на самом деле не было. Но отдел, в котором он работал под прикрытием, был немал, под сотню человек, а за дисциплиной следили все же люди, а не эскины. К тому же, частые отлучки были обычным делом для Дэна, которого, как программиста-техника, периодически посылали в разные места налаживать все то, что не налаживалось дистанционно. Макс, конечно, парень не глупый, во всяком случае, смог же он столько водить за нос бюро расследований, полицию, ГУАП и еще черт знает кого, даже эскина сумел смастерить. Но и Дэн был вовсе не тем простоватым рубахой парнем, которого знали коллеги по работе. Технарь он был, как сказали бы древние, от Бога. Дэн слушал все разговоры Макса с Ангеликой, с полицейскими, с Сайном, с эскином Клэр. Даже о том, что рыжему гению удалось забраться в трусы к этой черномазой девке, Крине, оказавшейся дочкой какой-то шишки из первых, Дэну было известно. А ведь он давно подозревал, что с этой Риной не все чисто. Хорошо бы и к ней жучка прилепить. Выдаваемые под строгую отчетность и жутко дорогие, пяток таких жучков стоил как неплохой автомобиль, эти микромашинки могли работать не более суток, в лучшем случае, после чего распадались в прах, не оставляя следов. Последний жучок перестал работать как раз после того, как Макс прослушал оставленное эскином послание и отправился на встречу с Айном. Дэну вдвойне повезло. Эскин назвала вслух место встречи, и место это оказалось в полисе. У него оставалось в запасе время для того, чтобы улизнуть с работы и по пути заглянуть на расположенную неподалеку от башни линеи стоянку, где ждала служебная машина, в салоне которой имелся маленький арсенал, все необходимое для проведения ликвидации. Далее, отследить местоположение Макса по мобильнику не составило труда. Уж если корпоративным полицейским предоставлялся полный доступ к локациям всех, за кем бы те не вздумали следить, то бюро расследований при мировом корпоративном правительстве и подавно. Бюро можно все, почти все. Выбравшись из кресла, Дэн вышел из клуба в летний день. Идя по улице, он вызвал в интерфейсе командную строку, в которой вписал простой десятизначный код. Машина ждала его там, где он ее оставил, в сотни метров от клуба. Когда он подошел к неприметному серому автомобилю, приоритет которого, несмотря на скромный внешний вид, мог меняться с 5 до 2 уровней по желанию пассажира, машина опознала его уже не как Дэна, инженера-программиста 5 уровня из компании «Линея 10», личный номер 57864-11382-М016А, а как Дюка, комиссара ГОАП, гильдии охраны авторских прав, с 4 уровнем, личный номер 83941-2191-M014N. Дверь машины открылась, и Дэн Дюк забрался внутрь. После яркого солнечного света Он не сразу заметил, что в машине оказался не один. «Привет, Дэн!» В глубине салона напротив Дэна сидел лысый мужчина в знакомом костюме. Лица его Дэн не смог рассмотреть сразу, глаза еще не адаптировались после яркого солнечного света. Но этого и не требовалось. Дэн узнал говорившего по голосу. «Иль, как, черт возьми, ты здесь?» «Брось, Дэн!» – перебил его Илья. «Не делай глупостей, ты не успеешь». У Дэна наконец стало проясняться в глазах. И первым, что он рассмотрел, был направленный на него пистолет, который Илья держал в руке. Дверь машины уже закрывалась, и Дэн понимал – это конец. Как только дверь встанет на место, пистолет в руке человека напротив выстрелит. «Иль, дружище!» – нервно заулыбался Дэн. «Заткнись!» Илья снова его оборвал. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Дэн знал. «Послушай!» Глаза Дэна забегали по салону, ища малейшую зацепку, выход из западни, в которую он так глупо угодил. Выхода не было. Дверь уже закрылась. «Ты даже не предатель, Дэн. Или как там тебя? Ты враг организации. И ты знаешь, как мы поступаем с нашими врагами». «Тогда чего медлишь?» Резко изменив тон, агент бюро посмотрел на подпольщика совсем другим взглядом. Холодным и колючим, испытывающим. «Назови себя. Расскажи о своем задании», предложил Илья. «Дергаться, повторяю, не нужно. Борткомпьютер под моим контролем. Ни одна твоя штучка здесь не сработает». При этих словах Илья свободной рукой достал из нагрудного кармана небольшое устройство, похожее на старинную монету, в центре которой слабо светилась голубая точка. Дэн узнал устройство. Это была глушилка из тех, что использовали в бюро. Весьма мощная. Ничто в радиусе 10 метров вокруг этой штуки, ни один из известных приемопередатчиков, ни один жучок, ни нейросеть, не говоря уже о простых мобильниках, не работало. Устройство давило все подчистую. «Я офицер», с презрением посмотрев на Илью, процедил в ответ Дэн. «Я служу человечеству. Это все, что тебе, подпольная крыса, следует знать обо мне и моем задании». «Ты дерьмо, и ты служишь не человечеству, а засевшим в правительстве главам корпораций. Ты охраняешь установленный денежными мешками режим подобно псу, стерегущему собственность своего хозяина. Вот ты кто, Дэн, или как там тебя», сказал Илья и нажал на спуск пистолета. Глава 30. Шаш. Год 492 времени равенства. Летоисчисление Кшасов. И 38-й экспедиции Аллаилити. Воспоминания Эвааля. Наплававшись, Эвааль сидел на выступавшем из воды изумрудном камне. Бухточка была совсем небольшая и неглубокая. Вода в ней прогревалась до самого дна. Вокруг возвышались пологие холмики, густо поросшие зеленым и красным кустарником. Комплекс дипломатической миссии АИВИ, где работали Эвааль и Эйнрид, располагался совсем рядом, в 10 минутах пешего хода. Поэтому они и приходили сюда во время полуденного отдыха. Другие контактеры и работавшие в Айвлянской миссии представители хозяев, знавшие о такой привычке пары, в это время тактично обходили это место стороной, выбирая для купания другие места. Благо, озеро было немаленьким, и бухт, и укромных пляжей имело предостаточно. Опустив ступни в теплую воду, Эвааль смотрел на Эйнрид, как она в окружении стайки любопытных, совсем непугливых рыбок стремительно переплывала бухточку от берега к берегу на глубине примерно в метр. Гибкое тело женщины отчетливо просматривалось сквозь бирюзовую толщу воды. Он любовался ею. Немного не доплыв до берега, Эйнрид свернула к торчавшему из-под воды камню, такому же, как тот, на котором сидел Эвааль. Вынырнув, она фыркнула, откинула назад мокрые волосы и легко взобралась на камень. Изящное голубое тело женщины, которое Эвааль мог в точности представить с закрытыми глазами и запечатлеть руками из любого доступного скульптору материала, предстало перед ним во всей красе. Их группа контакта работала здесь, на Шаше, уже 8-й год, и последние два Аниса и Энрит были вместе. «И все-таки Шаш – прекрасный мир, Эв», – потянувшись, объявила Эйнрид. При этом небольшие, с острыми навершиями груди ее, маняще приподнялись вверх. «Тебе виднее, Эйн», – ответил Эвааль. «Тебе ведь есть с чем сравнивать, а я в других пока не бывал». «Конечно есть, мой юный любовник», – с улыбкой произнесла женщина. «Придет время, и тебе будет с чем сравнивать. А пока просто поверь мне, милый, Шаш действительно один из лучших миров во Вселенной. По крайней мере, для тех, кто любит купаться и греться на солнышке». «Ну, если вспомнить те немногие из наших миров, где я бывал», — Эваль смахнул скатившуюся с волос на лоб каплю, — «пожалуй, этот мне нравится больше других. Я иногда скучаю по Авлис. Мне там не очень нравится». Эйнрид завела руки за голову и откинула назад прилипшие к плечам и шее волосы. «Потому что холодно?» «Да», — подтвердила она и зябко пожала плечами. «Всего-то немного понизить температуру тела», — сказал Эвааль. «А я не люблю быть холодной, как какая-то рыба». Эйнрид нарочито поежилась, обхватила плечи руками и надула маленькие, чуть припухлые губки. «Эйн, прекрати, а то я сейчас сам замерзну». «А я, может, этого и хочу», — дразняще покривила губки Эйнрид. «Чтобы я замерз?» «Именно». «Это еще зачем?» «А чтобы я потом тебя согрела». Эйнрид запустила пальцы в пышную гриву из сине-черных волос и изящным движением развела в стороны острые локти. Тонкие ручейки воды побежали по ее лицу, шее, вокруг упругих миниатюрных холмиков с твердыми, окрашенными в темно-синий ультрамариновый оттенок, вершинами, по блестящей от влаги светло-голубой коже. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты похожа на русалку?» «Нет, не говорили». Женщина поморщилась, взглянув на ярко-красное солнце в чистом аквамариновом небе. «А что, разве я похожа на русалку?» «Очень», — ответил ей Эвааль. Его взгляд был исполнен нежности. Шаш был первым за 17 лет поиска миром, с которым экспедиция Алаилити установила полноценный контакт. Его населяли кшасы, разумные паукообразные существа, оказавшиеся на удивление миролюбивыми и даже более человечными, чем представители иных гуманоидных цивилизаций. Шаш был спутником Жажужа, газового гиганта, обращавшегося вокруг звезды, называемой кшасами Шиас. Кроме Шаша, жизнь была еще на четырех спутниках Жажужа, но населявшие другие спутники существа не были разумными. Ко времени появления Алаилити на орбите гиганта, кшасы уже успели побывать в тех мирах, но не стали их заселять, а объявили заповедниками и наследием потомков. Кшасы оказались миролюбивыми, гостеприимными и очень любопытными существами. При всем их внутреннем достоинстве, они вместе с тем были кротки и внимательны как в отношении к людям, так и друг к другу, во многом напоминая айвлянам их самих. Айвляне стали первой цивилизацией, вступившей с ними в контакт, и кшасы были очень удивлены, встретив вместо пауков или кого-то, кто бы был на них хотя бы отдаленно похож, гуманоидов. Кшасы были вдвое ниже людей ростом и имели по 12 членистых конечностей, одинакового для всех светло-зеленого окраса. Как позже выяснилось, шашских пауков Поначалу сильно смутили различия в цвете кожи аевлян, которое они приняли за признак кастовости. Когда же им объяснили, что цвет кожи, глаз, волос, ногтей, форма тела и даже пол у аевлян не имеют никакого сословно-кастового или иного значения, и что все аевляне – белые, черные, голубые, синие, красные, желтые, мужчины и женщины – равны, те поначалу с трудом верили, что такое возможно. Дело в том, что их общество было некогда кастовым. Окажись аевляне на Шаше 5 столетиями раньше, в аевлянском летоисчислении это примерно 700 лет, они встретили бы кшасов самых разных оттенков зеленого и желтого цветов, свидетельствовавших о принадлежности тех к разным кастам. Светло-зеленые были тогда в подчинении у разрозненных феодальных группировок, темно-зеленых и желтых, поделивших Шаш на отдельные королевства и княжества. Светло-зеленых эти «господа» использовали в качестве крестьян, слуг, рабочих и солдат. Но потом произошло то, что всегда происходит в мирах, где есть господа. Да, кроткие светло-зеленые существа, что встретили аевлян, не всегда были кротки, и уж тем более они не были покорны. Кшасы добыли свой мир оружием и кровью. Кровью королей и князей. Ведь только так и добывается счастье для всех. Только так создается светлое будущее. Это был прекрасный мир, утопавший в зелени и наполненный теплым солнечным светом, напишет позже Эвааль о Шаш и кшасах в своих воспоминаниях. Бирюзовые воды всегда теплых рек и озер Шаш были наполнены рыбой, на удивление смышленой и любопытной, которая, не пугаясь, кшасы ее не едят, подплывала к нам всякий раз, когда мы входили в воду. В пышной растительности Шаш, как и вообще во всем на этой маленькой планете, преобладали оттенки зеленого и красного, на фоне которых местные жители, которых мы меж собой прозвали пауками, порой терялись из виду. Темно-зеленый грунт, изумрудные камни, аквамариновое низкое небо. В воздухе Шаша постоянно присутствовал сладкий запах цветов, которые цвели там круглый год. Нам было интересно узнать о том, как кшасам удалось сохранить свой мир от экологического кризиса на этапе индустриального развития. Как известно, миры людей и близких к нам видов и рас во время индустриализации часто страдают вследствие варварского разграбления природных ресурсов, когда невосполнимые запасы углеводородов сжигаются впустую и загрязняют атмосферу. Оказалось, что и кшасов не миновало это проклятие. После того, как нам показали записи 500-летней давности, мы не могли смотреть на этих трудолюбивых и добродушных существ иначе, как с безграничным уважением. Мы увидели, как пауки столетиями трудились, восстанавливая свой мир, исправляя ошибки эгоистичных предков. Все то великолепие, что предстало пред нашими глазами, оказалось плодами невероятных усилий целых поколений кшасов, боровшихся с всепланетным экологическим кризисом, подобно выступившей против инопланетных захватчиков армии. «Ну, и что же ты там сидишь, Эв?» Эйн Рид наклонилась, зачерпнула ладошкой воду и брызнула в Эвааля. Несколько теплых капель достигли цели. «Я здесь, и я жду тебя!» Дочь Аиви смотрела на своего избранника с искренней животной прямотой. В ее взгляде был призыв и вызов. «Иди ко мне и возьми меня!» Эвааль не стал больше говорить. Встав на камни, он ловко нырнул в воду и в несколько мощных грибков пересек бухточку. В это время Эйн Рид тоже нырнула и отплыла ближе к берегу, встала ногами на песчаное дно. Спустя мгновение Эвааль оказался рядом с ней. Его руки крепко обхватили талию женщины. Он приподнял ее в воде и прижал к себе. Она же, тотчас с иступленной страстью, обхватила его ногами. Глава 31. Агар, год 50-й, правление его святости Аиб Ваала. История старца. Отец. В дверях кабинета появился серый первоархипатрит. Входи, Шедариган, входи. Старец, как обычно, в светском костюме сидел в кресле за массивным столом из мореного дуба. Я не один. Да-да, я уже знаю. Ты пришел с нашим другом, старец улыбнулся. Скажи ему, чтобы тоже вошел. Шедариган обернулся и сделал приглашающий знак тому, кто ждал за дверью. Вслед за Шедариганом в кабинет вошел высокий мужчина средних лет в серых одеждах заклинателя. Увидев патриарха, он уважительно откинул назад священнический капюшон. Черты лица вошедшего были неприметны. Короткие темно-коричневые волосы, желтые немного раскосые глаза, широкий нос с горбинкой, тонкие губы прикрывали ровные, без следов вмешательства стоматолога, белые клыки. Брови в меру густые с заломом. Заурядная внешность, без признаков высокого происхождения. Встав из-за стола, старец подошел к ним. «Бога нет, братья!» – приветствовал он их и обнял каждого, сначала Шедаригана, а после и второго гостя, переодетого священником. «Бога нет, ваша, — начал было гость, — святость?» — старец показал клыки. «Оставь это, Хариб!» «Ты ведь Хариб?» «Да, Хариб», — подтвердил мужчина. «А я Аиб», — сказал старец. «Аиб Ваал. Шедариган называет меня отцом, но это не имеет отношения к сану. Он действительно мне как сын». Старец тепло посмотрел на Шедаригана. «А для тебя, Хариб, я просто Аиб Ваал, без святостей». «Как вам будет угодно, Аиб Ваал», — скрывая неловкость, согласился Хариб. «Идемте за мной, братья!» Старец развернулся и направился через кабинет к высоким, украшенным витиеватой резьбой, изображавшей мифических животных, дверям. Двери сдвинулись в сторону, и перед гостями открылась залитая солнечным светом галерея зимнего сада, укрытая от внешней стужи прозрачными стенами и крышей. По вымощенной брусчаткой прямой дорожке старец пошел вглубь галереи. Шедариган с Харибом последовали за старцем. В нескольких арашах слева от дорожки была стена патриаршего дворца с выходившими внутрь галереи окнами. А справа, журча маленькими фонтанчиками, тянулся узкий, неглубокий бассейн, за которым раскинули пышные кроны множества самых разных деревьев и растений со всего континента. Дальше, за деревьями, была прозрачная стена, за которой вдали простиралось Средиземное море. Старец дошел до места, где через бассейн был перекинут мостик. Свернув на мостик, он перешел его и двинулся через сад к стоявшей на возвышении каменной беседке-ротонде с куполообразной крышей. Внутри ротонды, на окруженной с трех сторон коваными перилами площадке, были расставлены глубокие плетеные кресла. Взойдя по каменным ступеням, Аиб Ваал расположился в одном из кресел и указал поднявшимся следом Шедаригану и Харибу на кресло напротив. «Я пригласил вас обоих», — начал старец, когда гости сели, — «тебя, Шедариган, мой названный сын, и тебя, Хариб Связник, для того, чтобы рассказать вам одну историю. Мою историю». «Отец», — взволнованно произнес Шедариган, но старец его оборвал. «Подожди, Шедариган, я знаю, что делаю. Целую жизнь эта история была моей тайной. Но близится время, когда ты должен будешь занять мое место и продолжить мною начатое. А ты, — старец обратил лицо к Харибу, — Хариб, поймешь, почему я позвал тебя. Я хочу, чтобы ты тоже узнал историю старого Аиб Ваала». Взглянув на первосвященника и революционера, ожидавших, что он скажет, старец перевел взор на казавшийся бескрайним водный простор за прозрачной стеной, до которой от ротонды было не более 20 арашей, и начал свой рассказ. Он, Эвааль, таково его настоящее имя, родился на Авлис, одной из трех лун планеты Аиви, давшей название его цивилизации. Авлис – это маленький мир, планета-спутник, с тяжелым ядром, покрытый океаном с редкими цепочками островных архипелагов. Два тысячелетия, айвлянских тысячелетия, которые в три раза продолжительнее агарских, потребовалось айвлянам для того, чтобы превратить ледяной некогда шар в наполненный жизнью водный мир, вдоль экватора которого теперь возвышались города-башни, населенные десятками тысяч жителей. Отец Эвааля, Афаригаль, был в то время известным космологом. Мать, ее звали Эвапахелия, изучала обитателей океана Авлис. В детстве Эвааль любил смотреть на звезды. Мальчик внимательно следил за тем, как перемещался по небу голубой диск Аиви, планеты родины его народа. Ему было интересно, почему оранжевый Алерес, главное солнце Аиви, и голубой почти белый Асфелихтес, второе солнце, как для Агара Нуброк, так странно вели себя в разное время года. То ходили по небу друг за другом, то принимались играть в прятки. Он проводил много времени в детском парке на вершине города башни, наблюдая за небом и делая зарисовки в своем детском альбоме. Терпеливо дожидался, когда в небе можно будет увидеть другие спутники Аиви, Аплиа и Эфо, чтобы запечатлеть их вместе на панорамном снимке. У Эвааля собралась целая коллекция таких снимков. С взрослением Эвааля его интерес к космосу, к другим планетам и звездам только усилился. Он штудировал учебники по астрофизике и астробиологии, уделял много времени отчетам из далеких экспедиций. К 12 годам, времени совершеннолетия у аевлян, Эвааль уже знал, кем станет – космическим путешественником. По совершеннолетии Эвааль на 7 суток погрузился в глубокую симуляцию, внутри которой прожил 7 долгих десятилетий субъективного времени. Там, в симуляции, Эвааль поступил в университет исследований пространства, где в начале 20 лет, подобно губке, впитывал знания, собранные за тысячелетия изучения космической бездны, а после, став профессором, в течение полувека преподавал в том же университете. Из симуляции он вышел уже совершенно другим человеком, хотя внешне и оставался по-прежнему 12-летним парнем. Эвапахелия и Афаригаль отнеслись к выбору сына с пониманием и уважением. Для столь молодого человека погружение в виртуальность на 70 лет – достойный уважения поступок. Пусть в базовой реальности и прошло всего 7 дней, те 70 лет, что были пережиты Эвааля в реальности виртуальной, симулированной, ускоренной, были прожиты им полностью. В далеком прошлом, когда аевляне только открывали для себя силу пара и электричества, до 70 доживал далеко не каждый. Большинство умирали, едва дотянув до 50. Теперь же, когда бессмертие стало доступным всем без исключения, 70 лет считались возрастом молодого человека, от которого вполне нормальным было ожидать соответствующего молодым людям поведения и образа жизни. Возраст же в 12 лет был принят за тот порог, за которым человек, его достигший, признавался вольным решать за себя и нести ответственность за свои поступки. Редко кто из сверстников Эвааля решался на такое – уйти в симуляцию на десятилетие. Юность – то время, когда человек желает испытывать и чувствовать, радоваться и наслаждаться, когда он влюбляется и изучает объект своей любви и себя самого, а не космическую бездну. Эвааль, конечно же, не был монахом или изгоем. Он испытывал в симуляции все то, что испытывали и другие молодые люди, разве что ограничивался при этом одной симуляцией. Но все это было для него второстепенным. Все это было после космоса. Спустя год когда ему исполнилось 13, Эвааль оставил родителей и присоединился к экспедиционному кораблю по имени Алаилити. «Значит, ты, отец», — Шедариган не решился произнести вслух то, что уже понял из сказанного Айвалом. Старец грустно обнажил клыки. «Ты ведь знаешь скрытую историю, Шедариган?» «Да, отец», — ответил Шедариган. «Знаю, я всегда считал тебя непростым человеком. Теперь я понял, ты учитель. Ведь это так? Скажи, это так?» В ответ старец лишь коротко покивал. Помолчав, он добавил: «Я сдержал обещание и вернулся в обещанный срок. Но ведь ты агарянин?» «Да». «А как бы иначе я стал патриархом?» Шедариган не ответил. «Прошу извинить мое любопытство, Айвал», — произнес молчавший до того Хариб. «Но о какой скрытой истории вы спросили Шедаригана?» «О той, которую церковь 2500 лет скрывает от агарян, Хариб», — ответил старец. «Шедариган, расскажи ему». «Скрытой историей», — произнес Шедариган, — «первосвященники и те немногие, кому дозволено знать, называют информацию о посещении нашего мира 2689 лет назад кораблем иной цивилизации, столь огромным, что он попросту не мог спуститься с орбиты. Цивилизация, как ты, думаю, уже понял, называлась Аиви». Шедариган взглянул на внимательно слушавшего его старца. «С корабля сошел учитель». «Как сошел?» – переспросил Хариб. «Не буквально, конечно же», – объяснил ему сам старец. «С помощью корабля поменьше, транспортного модуля, вроде этого». Он посмотрел в сторону. «Только побольше». Шедариган и Хариб обратились туда же, куда смотрел старец, и увидели то, о чем говорил им Айвал. Рядом с ротондой, прямо на уровне их глаз, висел в воздухе небольшой зеркальный диск диаметром около 3 арашей и в центральной части толщиной не более четверти. «Я называю его ангелом-хранителем», — старец усмехнулся. «Это автономный дрон. Обычно он невидим. Чуть позже я расскажу о нем подробнее. Продолжай, Шедариган, прошу». Шедариган продолжил. «Учителем пришельца стали называть вначале потому, что он учил детей Архафура. Настоящее же имя его было Эвааль», — произнес Хариб. «Да», — Шедариган кивнул, — «Эвааль». «Эвааль учительствовал 10 лет, и учил он не только детей императора. Он учил ученых, учил учителей и самого императора», — добавил старец, невесело оскалившись. Взгляд его при этом был устремлен в море. «Сегодня о тех событиях почти никто не знает», — сказал Шедариган. «Но в то время об учителе знали многие, даже в соседних странах. По городам ходили слухи. Десятилетие его учительства стало началом технологического взрыва, источником стремительного развития науки, роста экономики и началом того ада, в который превратился Агар». Голос старца был тих, но Шедариган с Харибом его услышали. «Отец, прошу тебя, оставь Шедариган», — старец с досадой махнул семипалой рукой. «Я знаю, о чем говорю. В том, во что превратился этот мир, виноват я. Я посадил сад и оставил расти без присмотра. И в саду выросло чудовище. Единая церковь». Старец замолчал, устремив взор за прозрачную стену. «То, во что превратился ваш мир», — минуту спустя сказал он, не оборачиваясь, — «не должно быть. Все вы, те, кого церковники зовут атеистами и проклятыми, это понимаете. Понимаете, что настоящее безумство подвергать истязаниям невиновных, убивать их из желания угодить воображаемому существу. Безумство убивать ближнего ради того, кого на самом деле и нет. Издевательство называть измученную жертву святой, расчленять ее труп и выставлять разлагающуюся плоть на показ для почитания. Это отвратительно. Это мерзость. «Но почему?» – спросил Хариб. «Почему так вышло? Почему это случилось с нами?» Старец обернулся, взглянув в глаза Хариба. «Потому», — сказал он, — «что жажда власти и трусость завладели наследством, оставленным глупостью». Глаза старца внезапно налились яростью, но ярость эта не была адресована ему, Харибу. Хариб понял это и понял, на кого гневался старец. «Я отвлекся от моей истории», — произнес старец, немного успокоившись. «Шедериган, на чем я остановился?» «Ты поступил в команду корабля». «В команду?» — старец улыбнулся, показав самые краешки белых клыков. «Что ты, Хариб? На ивлянских кораблях нет никаких команд или экипажей. Корабли эти, как ты знаешь, не просто велики, они огромны, Шедериган, огромны. Именно поэтому они никогда не садятся на планеты. В ивлянских кораблях умещаются целые города, такие как Азргон. 2, 3, 5 азргонов. Есть и такие корабли, население которых больше населения Агара. Так что нет, я не поступил в команду. Я присоединился к Алаилити, к экспедиционному кораблю, отправлявшемуся в неисследованные области галактики, став членом экспедиции». «Экспедиции?» – переспросил Шедериган. «Выходит, все те жители городов внутри кораблей, все они члены экспедиции?» «Так и не так», — старец снова показал клыки. «Формально да, ведь корабль экспедиционный, исследовательский. Но фактически большинству горожан и обитателям пространств корабля нет дела до того, куда летит корабль и как далеко он от Аиви. Экспедиции — это группы заинтересованных ученых и исследователей с их советами, как бы клубами по интересам. На каждом экспедиционном корабле есть такая группа из нескольких сотен или даже тысяч участников. Остальные же обитатели просто живут на корабле, как вы на своей планете. У каждого своя жизнь, свои интересы и увлечения. Есть среди них и такие, кто даже тел не имеют. Они живут внутри компьютеров, созданных ими самими или кем-то другим в виртуальных мирах, подобных тому, внутри которого я провел 70 лет, когда мне было только 12. Кстати, добавил старец, 12 айвлянских лет следует умножить на 3. По агарянскому летоисчислению это 36. Алаилити был уникален тем, что его разум был триедин, имел 3 ипостаси, которые действовали одновременно и как 3 самостоятельных существа, и как существо единое и цельное. 3000 лет назад, когда безымянный тогда еще корабль только строился, основой для его разума стали трое – мужчина и 2 женщины, любовный треугольник, стабильный любовный треугольник. С того времени триединый разум, взявший себе имя Аллаилити от Алла, Аилли и Лит, имен той троицы, развивался одновременно по отдельности как 3 самостоятельные личности и как личность единая, объединившая в себе 3. Эта единая личность, весьма странная и эксцентричная, называла себя Согласием. А все вместе они, Алла, Аилли, Лит и Согласие, были Алаилити. Когда Эвааль оказался на борту Алаилити, он был поражен его размерами. Корабль был чудовищно огромен, а объемы его виртуальных пространств стремились к бесконечности. 13-летний профессор, астробиолог и ксенопсихолог Эвааль не без трудностей прошел испытание соответствия на звание контактера, снискав расположение совета экспедиции, и был принят 4-м участником в группу первого контакта, Случай для претендента, не достигшего 50-летнего возраста, исключительный. Старшей группы была Эйнрид. Старец прервал свой рассказ обращением к ангелу-хранителю на непонятном слушателям языке. Дрон облетел ротонду и завис перед входом, спроецировав посреди беседки голограмму. На голограмме были 4 человекообразных существа, ростом под потолок, мало похожие на огорян. Впрочем, то, что 2 существа были мужского и 2 женского пола, огорянам было очевидно. «Это Асх», — сказал старец, указав рукой на стоявшего на снимке крайним слева чернокожего гуманоида. «Эф». Это была приятного вида белокожая женщина с большими перламутровыми глазами и гривой пепельно-серых волос. «Я», — Айбвал указал на второго мужчину, краснокожего и поджарого, и Эйнрид. Вторая женщина была черноволосой и со светло-голубой кожей. Все 4 инопланетников были одеты в свободные одежды, почти не скрывавшие их тел. Ноги и мужчин, и женщин были обнажены выше коленей. На груди глубокие вырезы, руки открыты. Женщины имели груди с сосцами для вскармливания, как и огорянки, но грудей у каждой было всего лишь по 2. «Ты любил эту женщину, отец?» — спросил Шадариган старца, заметив, как тот смотрел на голубую женщину. «Я и теперь продолжаю любить ее», — ответил старец. До Эйнрид у Эваля были другие женщины, и в базовой реальности, и в симуляциях. Молодой ксенопсихолог, недавно ставший контактером, попросту не мог остаться незамеченным. О нем говорили, им интересовались, женщины посылали ему приглашение к знакомству. Эваль иногда отвечал на такие предложения и спал с некоторыми. Такие знакомства редко оборачивались дружбой, обычный секс без обязательств. С Эйнрид же все было иначе. Увидев ее впервые, Эваль понял, что желает эту женщину так, как еще никого и никогда не желал. Эйнрид была старше Эваля на 1267 лет, но на внешности это не отражалось совершенно никак, поскольку тело ее было перевоссоздано более 10 раз. Тем не менее, разница в возрасте поначалу беспокоила его, но, как быстро выяснилось, напрасно. История любви Эваля и Эйнрид началась в мире кшасов, разумных и добрых пауков, и продлилась тысячелетия. Они были неразлучны, сменили несколько кораблей, посетили множество миров, и ничто не предвещало развода между ними, пока Эллия, последний корабль, в экспедиции которого Эваль и Эйнрид участвовали вместе, как пара, не оказалась на орбите Агара. «Что произошло, отец?» — спросил Шадариган старца, когда тот снова замолчал, видимо, погрузившись в воспоминания. «Что произошло, когда вы нашли Агар?» «Вначале, — ответил старец, — я допустил страшную ошибку, навредил целому миру. Но тогда, покидая Агар, мы все еще были парой, семьей. Уже после, когда я увидел последствия моей ошибки, когда решил остаться здесь, родиться огорянином от огорянской матери, чтобы все исправить, я предал ее. Предал мою Эйнрид». Последние слова старец произнес с досадой, словно выплюнул горечь и, склонив голову, спрятал лицо в ладонях. Плечи его несколько раз вздрогнули, прежде чем он опустил руки. «Увидев, что я наделал, я признал свою вину перед советом. Я сказал им, что должен остаться на Агаре и все исправить. Сам. Я должен!» — старец блеснул глазами, а Эйнрид захотела пойти со мной. Сказала, что тоже готова пройти через рождение и потом в течение многих лет вспоминать себя, кто она есть на самом деле. Она даже была согласна родиться мужчиной, чтобы иметь возможность вести активную деятельность и помогать мне. Была готова на что угодно, лишь бы не оставлять меня. «И ты не согласился», — сказал Шадариган. «Хуже. Я не мог не согласиться, мой мальчик», — ответил старец. «Твоя Жадид, она ведь послушна тебе, если ты что-то ей прикажешь». «Я не приказываю ей, отец». «Но если прикажешь, чего требует закон?» «Закон повелевает ей быть покорной», — сказал Шадариган и, помедлив, добавил. «Именно поэтому я первый среди проклятых». «И это хорошо. Это правильно, Шадариган. Мужчина, желающий подчинить себе женщину, не мужчина, он дерьмо», — с презрением сказал старец. «Я не мог приказывать или требовать. У эвлян подобное не принято. Но я хотел избавить ее от Агара. И тогда я совершил то, после чего она не смогла пойти за мной. Я изменил свое имя». Их союз был союзом свободных. Их полные имена Эвааль Эйнрид Эвапахелия Афаригаль и Эйнрид Эвааль Арес Каталина были свидетельством декларации этой свободы. Прежде, до того, как они встретились, их имена были иными. Они изменили их, когда поняли, что не смогут друг без друга. И с того момента они стали друг другу большим, чем просто друзья или любовники. Они стали семьей. У аевлян, чьи нравы были весьма свободны, секс для них – одна из множества доступных форм общения. Такой шаг, как изменение собственного имени, означал добровольное ограничение, соблюдать которое обязывал себя принимавший второе имя в одностороннем порядке, ничего не требуя взамен. Семьи или брака, в смысле, какой обычно вкладывается в эти слова в традиционных обществах, к моменту появления на свет Эвааля у эвлян уже давно не было, как не было и таких понятий, как тейп, клан, народность или нация. Все это осталось в далеком прошлом. Для докоммунистических обществ, ограниченных в ресурсах и потому имеющих внутри себя товарно-денежные отношения, брак и семья – явления обычные и вполне нормальные. В таких обществах традиционная семья необходима уже потому, что представляет собой экономическую ячейку, в которой наследуемое богатство накапливается и возрастает, обеспечивая благосостояние семьи и бизнеса. Но какая польза в браке и семье в обществе, где нет недостатка, а потому и нет денег, нет передаваемых по наследству богатств? Для чего накопление тому, кто фактически бессмертен и ни в чем не нуждается? Эвааль с Эйнрид не были той традиционной докоммунистической семьей. Их союз был квинтэссенцией любви. Единственного, что только могло теперь связывать мужчину и женщину в обществе без частной собственности и ее производных, в обществе, которое само было по сути одной большой семьей. Но, тем не менее, слово «семья» у аевлян осталось, только смысл его стал иным. Именно такой семьей они стали, когда изменили свои имена в самом начале, когда их пути сошлись и стали одним общим путем. Общим до того момента, когда Эвааль вычеркнул имя Эйнрид из своего имени. «Теперь мое имя Эвааль Эвапахелия Афаригаль», — с горечью произнес старец. «Я отказался от нее, стал предателем в ее глазах и в глазах окружающих». Айбвал поморщился так, словно ощутил горечь во рту. Затем он невесело усмехнулся каким-то своим мыслям и снова посмотрел на море. «Но каким образом, отец, то, что ты сделал, помешало твоей женщине отправиться с тобой на Агар?» — спросил Шадариган. «Дело в том, — ответил ему старец, — что только так я и смог не допустить ее на Агар. У аевлян не принято ограничивать свободу выбора, если этот выбор никому не вредит. И он сделал паузу, чтобы подчеркнуть следующие слова: не касается интересов цивилизации. Все контакты аевлян с другими цивилизациями считаются актами, прямо затрагивающими интересы Аиви. Поэтому для внешних контактов необходимо иметь звание контактера и действовать с санкцией совета экспедиции. Но ведь Эйнрид имела необходимое звание и даже была старшей группы, сказал старец. Когда совет принял мое признание ответственности и одобрил мой план, согласно которому я должен был действовать один, никто, ни совет, ни корабль не мог препятствовать Эйнрид отправиться со мной. Ее и мое имена позволяли ей следовать за мной не как контактеру, в моем плане второго контактера не было, а как моей супруге. И поэтому ты вычеркнул ее из своего имени, разорвал связь. Да, Шедариган, я сделал это, я ее предал. Старец склонил голову, спрятав глаза. Хариб, сдерживавший до того момента эмоции, воскликнул с негодованием. «Предали? Но почему? Аибвал! Жизнь здесь стала бы для нее пыткой. Ваш поступок скорее жертва, чем предательство». «Нет, Хариб», — старец покачал головой. «Нет, это было именно предательство. Эгоизм и трусость породили подлый поступок. Я виновен». Некоторое время они сидели молча, невольно прислушиваясь к щебету птиц в кронах деревьев и плеску фонтанов в бассейне. «Близится день великого очищения», — заговорил наконец старец. Он поднял взгляд на Шедаригана. «Пришло время привести в действие наш план». «Все готово, отец», — сказал Шедариган. «Действовать будем согласно плану, но с одной поправкой». Старец строго посмотрел на Шедаригана, и тот понял, что сейчас будет сказано. «Сразу после того, как все свершится, ты займешь мое место». «Время пришло». Шедариган ничего на это не ответил. Не изменился в лице, только покорно склонил голову. «Теперь, что касается тебя», — старец перевел взгляд на Хариба. «Мне известна твоя история, то, как ты лишился близких». Хариб помрачнел и заметно напрягся. «Понимаю твои чувства, Хариб, и сочувствую». Взгляд Аивала был поотечески ласковым, как если бы перед ним был не муж, но мальчишка. «К сожалению, никакие технологии моей цивилизации не способны вернуть их тебе. Но я хочу предложить тебе то, что, возможно, наполнит твою жизнь новым смыслом». С усилием сглотнув, вдруг вставший в горле ком, Хариб спросил: «И что же? Что вы можете мне предложить, Аивал?» «Звезды, о которых ты мечтаешь», — ответил старец. «Я предлагаю тебе звезды». Глава 32. Аиви. 7052 год от Великой Революции. Воспоминания Эваля. Поселок расположился на вершине многокилометровой плиты айсберга, дрейфовавшей в холодном океане. Силовые поля укрывали поселок от ледяных северных ветров, сохраняя живописный тропический оазис, и защищали сам айсберг от тепла, исходившего от сотен тысяч тонн прогретого плодородного грунта. Мобиль беспрепятственно прошел сквозь силовой купол и, захваченный внутренним полем, не спеша пролетел над поселком до места, где мягко опустился на поросшую цветами и сочной зеленой травой поляну перед небольшим домиком. Поляну окружали невысокие садовые деревья с оранжевыми плодами, за которыми виднелись другие дома. Заметив вышедшего из мобиля Эваля, Игравшие возле муравейника под одним из деревьев дети приветствовали его. «Дядя, здравствуй!» – крикнула ему девочка с голубой, как и у ее матери, кожей. Она помахала Эвалю ручкой. «Привет!» – добавил с серьезным видом краснокожий мальчик. «Привет и вам!» – Эваль тоже помахал детям рукой. Он хотел подойти к ним, чтобы познакомиться, поговорить с ними, и не заметил, как из дома появилась Эйнрид. «Дядю зовут Эвааль», — услышал он ее голос. Эвааль повернулся. Она была такая же, какой он запомнил ее там, на Алаилите, на орбите Агара. Только волосы стали чуть короче, а над прямыми тонкими бровями появилась прямая челка. На ней было короткое платье-балахон, белое с синими и фиолетовыми узорами. Эйнрид, как и дети, ходила босиком. В руках она держала вытянутой формы прозрачный сосуд с каким-то напитком, который, по-видимому, собиралась отнести детям. Эваль онемел. По дороге он представлял их встречу, представлял, как скажет ей: «Прости меня, Эйн, прости, все эти годы, каждый день, каждую минуту я помнил о тебе, помнил о своем поступке, которому нет оправдания. Я здесь, чтобы сказать тебе: прости меня, любимая». Но теперь он не находил слов. Со времени их расставания прошла целая жизнь, время, за которое он прошел путь от младенца до глубокого старца. Он изменился за эти годы, стал отчасти агарянином, и восстановленный прежний облик не делал его прежним. Но он любил ее, как и прежде, даже сильнее прежнего. И вот она стояла перед ним, его возлюбленная, его Эйн. «Это Ава и Альрес, мои дочь и сын», — сказала она. «Здравствуй, Эваль». «Здравствуй, Эйнрид. Все закончилось. Я вернулся, чтобы...» «Не нужно ничего говорить, Эваль. Я знаю, зачем ты здесь». Он пробыл у них весь тот день, а вечером сел в мобиль и улетел. После того, как он остался на Агаре, Эйнрид прошла полное копирование личности, и теперь ее точная копия, не пожелавшая сменить имя, Эйнрид Корабль, готовилась отправиться в экспедицию. Корабль была на орбите Аиви, и Эваль, избегая лишнего внимания, слухи о его возвращении уже начали распространяться по Аиви, отправился в ближайший космопорт.